В военные годы они составляли главную дивизию под личным командованием императора. Неся постоянную службу, они не могли заботиться о себе и поэтому получали жилье и пищу в лагере императора. Назначались специальные дворцовые чиновники, черби, которые обеспечивали продовольствием как императорскую семью, так и стражников. Несколько позднее членам императорской семьи были дарованы наделы. В отличие от феодальной Европы, наделы состояли не из земельных владений, а из выделенных групп людей, соответствующими стадами. Так мать Чингисхана Оэлун вместе с Сычигином, то есть самым младшим братом Есугея, получили 10 тысяч юрт, палаток, а следовательно хозяйств или семей. Части, выделенные для четырех сыновей Чингиса, были распределены по старшинству. Старший Джучи получил 9 тысяч юрт, Чагатай-Чаадай получил 8 тысяч, Угэдэй, Огатай и Талуй, каждый по 5 тысяч, среди братьев Чингиса Хазар получил 4 тысячи юрт, Бегултай 1500, племянник Алчидей был одарен 2000. Наделы подвергались контролю императора, и, соответственно, Чингис назначил несколько наёнов советниками каждого из их получателей. И так императорская семья как институт стала частью имперской системы. Лагерь, орду, орда каждого члена императорского дома стал частью власти, подчиненной великому хану. Предположительно, в это же время Чингисхан создал основу фельдъегерской и почтово-конной служб ЯМ, которая позднее была развита в один из наиболее полезных институтов Монгольской империи. Другой важной реформой было создание высшего суда, возглавляемого сводным братом Чингиса, Шиги-Хутуху, который показал себя добросовестным и компетентным судьей. Вместе взятые все эти реформы и их воплощение создали основу нового монгольского императорского закона Великой Есы Чингисхана. Хотя Чингис не намеревался позволять шаманам вмешиваться в государственные дела, он полагал полезным отметить свою приверженность традиционному родовому культу и назначил старика Усуна из рода Баарин, старшей ветви потомков Алан-Коа, главным Бики. Усуну был дарован белый меховой плащ и белый конь. Его функцией было отмечать и освещать годы и месяцы. Предположительно, он отвечал за монгольский календарь. Он также стал тем, кого можно назвать национальным авгуром. В период, когда происходили выборы Чингисхана на императорский трон, монгольская нация была неграмотной. Очевидно, что новая империя не могла подобающим образом функционировать без летописей и архива. Когда найманы были побеждены, секретаря и хана захватили монголы. Его привели к Темучину, который приказал своему пленнику объяснить ему тайны письма и значение государственной печати. Темучин со свойственным ему даром быстро схватывать все новое сразу понял потенциальную значимость грамотности, поэтому он приказал пленнику преподавать письмо избранной группе своих соратников. Судья Шиги-Хутуху был среди первых монголов, освоивших уйгурскую письменность, используемую секретарем найманов. Задача завершения завоевания лесных людей была поручена старшему сыну Чингиса, Джучи. Большинство этих людей, включая айратов, к западу от озера Байкал и киргизов в бассейне Верхнего Енисея, подчинились монгольскому императору без значительного сопротивления в 1207 году и в знак подчинения прислали ценные подарки – белых соколов, белых соболей и белых лошадей. Поскольку в дополнение к соколам и мехам енисейский регион также производил зерно, Его завоевание стало важным экономическим моментом для империи –